А дальше перед моим носом что-то вжикнуло, обдав ветерком. Кто-то закричал, моя лошадь встала на дыбы и понесла. Пальцы мертвой хваткой вцепились в поводья и луку седла. Управлять этой взбесившейся скотиной я не могла, только летела, наклонившись к ее шее, чтобы спасти лицо от веток, и орала. Орала я долго, в итоге мой хвостатый транспорт сделал крутой вираж, снова встал на дыбы, скинул меня в кусты и умчался в одиночестве. Совершив полет шмеля, я влетела в кусты, собрала все ветки и что там еще у кустов имеется, пропахала заросли, вылетела с другой стороны и покатилась вниз во враг. Вопить я уже не могла, поэтому просто крякала на каждой кочке, пытаясь хоть как-то сгруппироваться и не потерять сумку. «Покатались» называется. Склон оврага наконец закончился, и я докатилась до очередного куста и затормозила. С трудом перевернулась на спину, раскинула руки и в позе морской звезды распласталась на траве, пытаясь перебороть головокружение и в прострации глядя в небо. «Ох, ну и приключение! Это ж надо!» Я нервно хихикнула. «Интересно, только мне так повезло, или кто-то еще из девушек отбился от общей группы? И что это вжикнуло перед моим лицом?» Я невольно подняла руку и потерла кончик носа. «Неужели прогнозы Ринаи уже начали сбываться, и на нас открыл охоту наместник? Ужас! Получается, передо мной пролетела стрела? Любопытная, а главное, логичная гипотеза. Как бы еще узнать, какое оружие практикуется в этом мире? Автобус сюда ездит напрямик через миры, значит, либо это волшебный автобус, либо в этом мире тоже присутствует техника. А если есть техника, моторы, бензин и автобусы, то вполне может существовать и огнестрельное оружие. Ох, охонюшки!» Кряхтя, как древняя старушка, я собрала свои побитые конечности в кучу, доползла на четвереньках до дерева и, прислонившись к нему спиной, уселась поудобнее. Надо отдохнуть и перекусить, благо яблок и плюшек я натырила. А дальше видно будет. Я погладила по спинке свою ящерку-татуировку. «Эх, Киви, вот мы с тобой и снова вдвоем. Ну да ладно, сейчас отдохнем, яблочек погрызем, карту посмотрим и куда-нибудь пойдем». Я достала красное яблоко и с аппетитом вгрызлась, продолжая озираться. Буквально через пару минут зацепилась взглядом за нечто, торчащее из кустов в стороне от места моего мягкого приземления. Это нечто напоминало голову динозавра, только абсолютно прозрачную, будто сделанную из стекла или хрусталя. Продолжая грызть яблоко, я рассматривала голову хрустального динозавра, а голова рассматривала меня. «Если видишь в небе люк, не пугайся, это глюк», – прочавкала я с набитым ртом. «Из кустов торчит башка, вылезти тонка кишка», – добавила я, подумав. «То ли это динозавр, то ли просто крокозябр». Голова моргнула, аккуратно повернулась в одну сторону, затем в другую. Снова перевела недоуменный взор на меня. «Привет, глюк! Яблоко хочешь?» Я залезла в сумку и протянула на ладони большой фрукт. Голова уставилась на яблоко, приподняла брови домиком и поморгала. «Глюк, ау! Ты там живой?» Я дожевала и проглотила кусок. «Так как насчет яблока? Вкусное, сладкое!» Я подкинула яблоко на ладони. «Это ты мне?» Открыв, наконец, рот, заговорила голова неожиданно низким мужским баском. «Ага, тебе!» Я кивнула и снова откусила от своего яблока с громким хрумком. Удивляться и ужасаться сил уже нет. Ну, хрустальная голова динозавра. Ну, разговаривает. И что? «А ты меня видишь, что ли?» Удивленно спросила голова. «А чего ж не видеть-то? Ты с моё полетай вниз со склона, лбом стукнись, еще и не то увидишь. Глюк, он и есть глюк!» – невозмутимо проговорила я. Голова снова удивленно моргнула, перевела взгляд туда, где на склоне отчетливо виднелся след от моего приземления. «И ничего я не глюк!» – обиделась она в итоге. «Я хрустальный дракон!» «Да и ладно, дракон так дракон, хрустальный так хрустальный. Подумаешь, эко невидаль, Мне однажды и не такое привиделось, — милостливо протянула я. И яблоки я не ем. Я мясо ем и драгоценные камни, — подумав, добавил дракон. Ну и зря. Я убрала яблоко в сумку. Если не есть овощи и фрукты, цинга придет. И зубы выпадут, а еще волосы, ну или чешуя. Чего? Глаза у головы стали огромные и круглые, как плошки. Как это выпадут? Обычно, пожала я плечами. Хрясь и нет зуба. Цинга она такая, ей что драконы, что люди, все едино. А цинга это кто? Голова понизила голос до шепота и клацнула зубами, проверяя их на крепость. О, это страшная болезнь! Я тоже понизила голос. Вот кто овощи, фрукты, ну или хотя бы травку не ест, к тем она и приходит. Ага. Голова выдвинулась вперед, следом за ней вытянулась длинная шея, потом показались плечи, и, наконец, из кустов выполз прозрачный дракон. Ого, и правда дракон. Я видела таких на картинках, а дракон выполз полностью и лег рядом со мной. Его тело подернулось легкой рябью, как будто марево горячего воздуха прошлось по шкуре, и он перестал быть прозрачным. Правда, хрустальным быть не перестал. Его шкура была покрыта чешуйками из сверкающего на солнце хрусталя. Затем он протянул ко мне большую лапу с длинными острыми когтями. «Давай твое яблоко, человеческая девушка! Не хочу я, чтобы ко мне эта цинга приходила!» Я вновь вынула яблоко и положила в лапу. Дракон закинул его в пасть, пожевал, посмаковал, удивленно моргнул и проглотил. «Вкусно! Еще есть?» «Ага, держи!» Я протянула ему еще одно яблоко. Дракон также быстро вложил его в рот, прожевал, довольно жмурясь. «Раньше я не ел яблоки и, кажется, многое потерял. А что у тебя еще вкусное есть?» Он вытянул шею и с любопытством заглянул в мою открытую сумку. «Булочка, будешь пробовать?» Я достала одну из пары заныканных плюшек. «Но вообще на мучное налегать не советую. От него знаешь, как толстеют? У-у-у, фигура ужасно портится. Это я просто прихватила в дорогу на всякий случай, если уж совсем нечего есть будет». «Нет, не хочу толстеть». Дракон быстро одернул лапу, протянутую за угощением. «Ну и правильно, я тоже больше не хочу быть толстой». Я положила булочку обратно. Дракон внимательно меня оглядел, прошелся взглядом по ногам, обтянутым грязными джинсами, по голым рукам, плечам в футболке. «Что-то ты не похожа на толстую. Все у тебя в порядке для человеческой девушки». Выдал он свое резюме. «О, это сейчас. А в детстве я была кругленькая, как шарик. Знаешь, сколько сил мне стоило похудеть и держать фигуру в порядке? Лучше и не спрашивай». Прислонившись затылком к дереву, я расслабилась. «А как тебя зовут, хрустальный дракон?» «Меня не зовут, я сам прихожу», — хохотнул Глюк. «Это заметно», — рассмеялась я. «И не зря я тебя сначала за галлюцинацию приняла. И все-таки, как твое имя?» «Хилар». «А твое?» Дракон наклонил голову и хитро на меня посмотрел, словно ожидая реакции. «Привет, Хилар. А я Лилия. Можно Лиля, ну или Лилья, как меня тут почему-то называют». «Смешное имя». Хилар улыбнулся, если можно принять за улыбку ту зубастую гримасу, что он изобразил. «С чего это вдруг?» – хмыкнула я. «Нормальное земное имя. Цветок у нас такой растет. Лилия называется. Вот и имя такое женское. А твое имя что означает?» «Цветок, говоришь?» Мой собеседник тоже хмыкнул и призадумался. «А мое имя означает веселый. А скажи-ка мне, цветок земли, что ты тут делаешь?» «Да пока что сижу под деревом и разговариваю с драконом», пошутила я. «А вообще я вроде как одна из невест будущего императора Калахари». «Хм!» У дракона вновь удивленно приподнялись брови. «Не знал, что следующий отбор уже начался. А почему ты тут одна, без охраны и вообще? Что случилось?» «Ох, Хилар, а вот это мне и самой хотелось бы узнать». Я подробно изложила ему все, что произошло с момента нашего утреннего выезда и до той секунды, когда я увидела в кустах его голову. «А ты, кстати, что делал в зарослях?» «Смотрел, кто это тут так вопит и гремит? А это ты оказалась. Слушай, а похоже, в тебя стреляли. В этом мире в качестве дальнобойного оружия используют луки и арбалеты. И вообще, раз в тебя стреляли, то скоро могут прийти по следам сюда. Ты бы уходила». «Ой!» – я расстроилась. «А куда мне идти-то? Я же этот мир совсем не знаю. Мне, правда, карту дали. Сейчас посмотрю, что там. Хилар, помоги мне, а?» Я достала выданную карту. Очень подробную, кстати. И мы с Хиларом стали ее изучать. Красными крестиками были выделены две точки. Место начала нашего маршрута и конечная точка. Хилар сказал, что тут находится летняя резиденция императора в Калахари. Это в 5 днях верхом. А если идти пешком, то он даже не знает сколько. Я совсем пригорюнилась. Пешком? Я? В лесу? В неизвестном мире? Без еды, воды, одеяла, спичек или зажигалки? Да я и пары дней не продержусь. Загнусь где-нибудь во враге. Хиларчик, а ты сможешь меня туда отнести, а? Ты же вон какой большой и сильный, а я маленькая и худенькая. Тебе не очень тяжело будет. Пожалуйста!» Умоляюще заглянула я ему в глаза. «Ну, даже и не знаю!» Заломался дракон. «А что мне за это будет?» «А что ты хочешь?» Он задумался. «Так, лететь мне туда 4 часа. Значит, времени до прибытия остальных невест у тебя целая куча. Вот, в гости тебя хочу позвать. Поживешь у меня 3 дня, пообщаемся, ты мне расскажешь все-все-все про свой мир, а потом я тебя отнесу. Уговор?» Хилар хитро посмотрел на меня. «Только чур ничего не воровать». Да я вообще-то не воровка. Я даже опешила от такого предположения. А ты меня кормить будешь? А то у меня кроме 2 булочек и еще нескольких яблок ничего нет. Ну, мясом я тебя обеспечу, но готовить станешь сама. Договорились. Я вскочила на ноги. Ха, можно подумать, у меня есть выбор. Мне, можно сказать, сказочно повезло, что это любопытное создание прилетело смотреть, кто же тут голосит. Хилар лег на землю, выставив в сторону 1 лапу, по которой я, как по лесенке, цепляясь за чешуйки, вскарабкалась на спину и устроилась между крыльями. В качестве опоры использовала углубление между 2 выступами на гребне. «Готово! Крепче держись!» Дракон оттолкнулся от земли, взмахнув крыльями. О, с ума сойти, как круто! Любой аттракцион отдыхает по сравнению с полетом на драконе. Хилар сделал небольшой круг, набирая высоту, когда из кустов на краю оврага выскочили несколько вооруженных мужчин. Они стали что-то кричать и стрелять в нас из луков. Хотя почему в нас? В меня! Я вцепилась в костяной нарост и низко наклонилась, почти прижимаясь к спине дракона, а он взлетал все выше и выше, не обращая внимания на суетящихся внизу стрелков. Мы летели примерно 30 минут. Точнее, это Хилар летел, а я только глазела по сторонам, открыв рот от изумления и восторга. Этот мир изумительно красив. Бескрайние изумрудные леса, нити рек, озера и пруды, ухоженные поля и сады вокруг деревень с аккуратными домиками, тонкие прямые дороги с всадниками и телегами, дворцы и особняки. А над всем этим пронзительно чистое небо и яркое солнце. Мы подлетели к небольшой группе гор, покрытых весенней зеленью, и приземлились на козырек у пещеры на вершине самой высокой горы. Вход был в зарослях кустов, а сбоку журчал ручеек. «Спускайся! Прибыли!» Хилар аккуратно сложил крылья и снова отставил 1 лапу, по которой я съехала вниз. «Тут моя пещера. Пойдем, буду показывать тебе свое жилище». Дракон отряхнулся и важно двинулся внутрь, а я за ним, с интересом оглядываясь вокруг. Внутри пещеры было сухо. Через несколько трещин по бокам и главный вход проникало достаточно света, и я прекрасно видела все, что находится внутри. А содержимое пещеры заставило меня присвистнуть. На песчаном полу лежала гора сокровищ. Именно так, гора сокровищ. Вперемешку были навалены золотые монеты, ювелирные украшения, посуда из золота и серебра, тяжелые подносы, подсвечники, кувшины, оружие с драгоценными камнями, и сквозь все это золотое изобилие россыпью проглядывали самоцветы. В глубине пещеры стояло несколько пустых, открытых сундуков и ящиков, а к одной из стен было прислонено большое напольное зеркало в золоченой раме. А вот то, что находилось по обе стороны зеркала, заставило меня взвизгнуть и отпрыгнуть назад. Тут же я споткнулась о лапу Хилара, шлепнулась на попу, но продолжала по инерции отползать назад, забираясь к дракону под брюхо. «Ты что пищишь?» Хозяин пещеры наклонил голову, просунул ее под живот и недоуменно воззрился на меня. «Скелеты!» Дрожащим пальцем я ткнула на двух скелетов, сидящих по бокам от зеркала. Их кости были абсолютно белоснежные, как на медицинских макетах, а голые пальцы сжимали обнаженное оружие. У одного скелета на ребрах лежал свисающий с шеи на цепи большой медальон с огромным красным камнем в центре, а в костяшках пальцев был зажат меч. У второго на одной руке красовалось кольцо, а в другой покоился кинжал. «А, это? Да ты не бойся, они тут сидят уже лет 300, если не больше. Незадачливые воры. Я их оставил, чтобы других воришек отпугивали». Хилар ткнул пальцем в скелет с медальоном и обиженно произнес. «Вот это герцог какой-то. Все пытался мне доказать, что такое мерзкое существо, как я, не имеет права жить, и пытался убить». «И ничего ты не мерзкий», тут же перебила я дракона. «Ты безумно красивый, добрый и интересный». «Хм, правда?» Хилар растаял. «А вот этот?» Он указал на второго, того, что с кольцом. «Маг какой-то приблудный. Болел долго. Попросился на постой. В целом неплохой мужик, только так и не оклемался от своей болезни. Хотя я ему всякие травки лечебные носил. А потом этот жулик решил стащить у меня золото и уйти к людям. Да по дороге помер. Но я его сюда и притащил. Пусть сидит, чтобы герцогу скучно не было. Где-то тут еще книжки его валяются. Хочешь, поройся. Вдруг найдешь. Забирай себе. Мне книги не интересны. Я сокровища люблю». Да уж, какие нехорошие люди оказались. Привыкнув к виду скелетов, я выбралась наружу из-под брюха дракона. «Хилар, а хочешь, я тебе тут уборку сделаю? Ну, паутину там смету, рассортирую все твои драгоценности по ящикам, чтобы не мешались в центре пещеры». «Уборку?» Дракон задумался. «Ну, сделай, если не лень. Только в процессе давай разговаривать». И я занялась уборкой. Хилар подтащил к куче золота несколько открытых сундуков, и я, сидя на полу, сортировала все это богатство по видам. В один сундук золотые монеты, в другой серебряные, в третий – драгоценные камни, в четвертый – тяжелую посуду и домашнюю утварь, оружие и ювелирные украшения я до последнего не трогала, надеясь уговорить потом Хилара разрешить мне их примерить. Но хочется же, такие красивые, я подобных и в глаза-то никогда не видела. Хоть повертеться перед зеркалом. Кстати, вопрос. Хилар, а зеркало-то откуда у тебя? И зачем? Как зачем? Смотреться! Хмыкнул дракон. У одного мага в обмен на чешую получил. Еле дотащил сюда. Он фыркающе рассмеялся. Параллельно механической работе я рассказывала дракону про землю, про наши города, транспорт, технику, про наши социальные устройства и про то, как проходит наша жизнь, про образование и медицину, про существующие профессии. Любознательному звероящеру все было интересно. Он жадно задавал вопросы, уточнял, переспрашивал, выяснял подробности. Поведала о том, как именно меня угораздило стать неизвестно чьей невестой и как я приехала в мир Калахари. Незаметно пролетело несколько часов. Гора сокровищ уменьшилась почти на четверть, а на улице стемнело. «Хилар, «А может, мы уже покушаем что-нибудь, а?» Я вернулась в пещеру от ручейка, к которому периодически ходила напиться воды. «Темнеет, и есть хочется». «Да, точно, я и не заметил». Хилар повернул голову к выходу из пещеры. «Жди, сейчас слетаю за мясом». Вернулся он минут через 20, положив у входа в пещеру тушу какого-то рогатого зверя, похожего на горного козла, и снова улетел. Через 5 минут вернулся с кучей веток и палок для костра. «Хилар!» – я сглотнула. «А я не умею разделывать животных. Я мясо только в магазине покупала. Уже такими небольшими кусочками. Это трогать боюсь!» – кивнула я на козла. «Фу ж ты, глупая девчонка! Бояться надо живых, а мясо чего бояться? Иди возьми в куче кинжал и возвращайся сюда. Буду тебя учить и помогу». Я притащила какой-то клинок из горы оружия и под чутким руководством дракона, который говорил мне, что нужно делать, стала разделывать козла. Бр! Ох и умаялась я, пока справилась с этим, с позволения сказать, мясом. И это при том, что особо сложные вещи все-таки делал дракон. Но ничего, победила. Промыла в ручейке, нарезала небольшими кусочками и нанизала на прутики для себя, а еще несколько больших кусков на толстую палку для дракона. Пришло время заняться костром. Сложила дрова и щепки, мой дракон пыхнул туда огнем, и костерок весело разгорелся. А потом я мучительно пыталась пожарить мясо так, чтобы оно не превратилось в угли. Без соли и специй оказалось не шибко вкусно, но с голодухи-то... Я еще и на завтрак несколько кусочков оставила. Ахилар сказал, что обычно он ест мясо сырое, так как сам готовить жареное не может. Но если есть возможность, то ест приготовленное, так как оно вкуснее. На ночь мы устроились в глубине пещеры. Хилар принес для меня лапник, я постелила его на пол и прикрыла сверху своей ветровкой вместо покрывала. Не матрас, конечно, но не на голом же песке спать. Дракон свернулся полукольцом вокруг моей импровизированной постели, подставив мне горячий скользкий живот, к которому я прижалась, как к печке, и заснула.